номер 255. Номер 255. От греха я спасен, в Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Стоя будем петь.